Капитан-лейтенант Опен Хайтс уцелел чудом. Выпустив торпеды, 104-й тоже благополучно стрелялся следом. Он скомандовал изменение курса и вышел на палубу, собираясь наблюдать поражение вражеского корабля воочию. В конце концов, ему впервые посчастливилось атаковать столь крупную цель. Так что любопытство, кого именно он вот-вот опустит на дно, грызло душу поистине акульими зубами. Вот только дальше все пошло совершенно не так, как планировалось. Сначала с полубака русского крейсера внезапно ударила самая настоящая реактивная «Катюша». И Томас вполне ожидаемо удивился. Неужели советы надеются поразить своими «Эрисами» идущие под водой торпеды? Как выяснилось, не только надеются, но еще и поражают. Не прошло и нескольких секунд, как над водой появилось 4 мощных фонтана по числу выпущенных угрей. При этом один из реактивных снарядов, судя по всему, случайно воткнулся в палубу С-104, разворотив дизельный отсек и лишив хода. Осознав, что все пошло не по плану и охотник рискует вот-вот превратиться в дичь, Опенхайтс отдал приказ на всех парах уходить в открытое море, справедливо полагая, что гоняться за одиноким катером русские точно не станут. В этом он угадал. Преследовать последний сохранивший ход шнель-бот большевики не стали. Они просто накрыли оба торпедных катера артиллерией. Причем не той башенной установкой, которую Томас разглядел на баке. Она в их сторону даже не развернулась. А скорострельным крупнокалиберным автоматом, настолько скорострельным, что не удалось расслышать ни единого выстрела, лишь какой-то рваный треск. Потерявший ход 104-й погиб сразу, взорвавшись на собственной торпеде, в которую угодил один из снарядов. С-102 попытался оторваться, но несколькими секундами спустя и его постигла столь же печальная участь. Снаряды русской скорострелки буквально распилили его пополам. Выжить удалось лишь 5 из 3 десятков, среди которых оказался и капитан-лейтенант, к счастью, не успевший вернуться в рубку и оставшийся на палубе, откуда его и сбросило в кипящее от множества попаданий море. А затем пришел моторный катер, куда замерзшего Томаса вместе с остальными уцелевшими втянули мрачные матросы в ярко-рыжих спасательных жилетах, вооруженные какими-то незнакомыми автоматами со складными прикладами и изогнутыми магазинами. С трудом, конечности после недолгого купания в ледяной воде слушались плохо, поднявшись по шторм-трапу, капитан-лейтенант оказался на палубе русского крейсера. Оглядеться ему не дали, сразу же потащив внутрь, чему он, откровенно говоря, был только рад, поскольку серьезно замерз. К чести русских, всех 5 сразу же переодели во флотскую робу, судя по внешнему виду, многократно стиранную, но зато чистую и, самое главное, сухую. И даже выдали по кружке горячего и сладкого чая, что Опенхайтс оценил особо, заодно подумав, что сам бы он вряд ли так отнесся к поднятым на борт русским морякам. Затем его, как единственного офицера, отвели к командиру корабля, где внезапно выяснилось, что с общением возникли серьезные проблемы. Никто на борту не говорил по-немецки. «Ну и чего делать?» — с тоской осведомился у старпома Аксенин, повертев в руках промокшие документы пленного немца. «Ни русского, ни английского он не знает. Ни гуглом же переводить. Да и не работает он, поскольку ни сети, ни связи со спутниками по-прежнему не имеется». «Не знаю, командир», — потупился Долгих. «С другой стороны, разве это самое главное? Ты ж его форму видел и документы вон тоже посмотрел. Языка можно не знать, хрен с ним, но дата-то вполне понятна. А самое главное — температура за бортом, а там определенно не август месяц. 20 с лишним градусов за несколько минут сбросить, это, знаешь ли, выглядит достаточно странно. Ты ж из рубки выглядывал? Зимнее море ни с чем не перепутаешь. Что думаешь?» «Ничего не думаю». Зло буркнул Константин Павлович, с трудом подавив желание закурить прямо на боевом посту. «Или мы все дружно сошли с ума, или Дудин прав, и мы каким-то образом провалились в прошлое. Если судить по бумагам этого Бундеса, в 43-й год. Зато войны не будет», — фыркнул капитан 3-го ранга. «Наверняка ж подумал, когда приказ на боевой отдавал, что мы 3-ю мировую начинаем». «Подумал», — не стал упираться Аксенин. «Но решение своего не изменил, ибо нефиг, задрали. Нам вообще давно пора кое-кому куда жестче отвечать, и не только в Сирии». «Согласен», — серьезно кивнул Виталий Алексеевич. «Но мы с тобой, к сожалению, не в генштабе заседаем. Или, к счастью... Короче, ладно, ты с Глебом и Юрой...» «Капитан 3-го ранга Глеб Казаков, командир МРК «Грайворон». «Капитан 2-го ранга Юрий Павлов, командир БДК «Новочеркасск». В тексте фамилии офицеров изменены автором». «Переговорил?» Естественно, Казаков в своем репертуаре спокоен, как удав, и ждет развития событий. А вот с Павловским какая-то непонятка, утверждает, что в курсе произошедшего, но по радио ничего обсуждать не станет. Отправил к нам начальника особого отдела Темрюковского ОБМП. И еще кого-то, сказал, они все объяснят. Вон они, собственно, подходят, через пару минут выясним, о чем речь. Командир фрегата кивнул в сторону иллюминатора, в котором был виден швартующийся к борту СКР-катер. «Сейчас все и узнаем». В рубку зашли двое. Майор морской пехоты в стандартном камуфляже и высокий плотный мужик в старом советском бутане без погон и знаков различия. Головного убора у него не имелось, зато на поясном ремне висела кобура, а через плечо была перекинута офицерская сумка. И то, и другое до нельзя раритетного вида, словно со старой времен Великой Отечественной фотографии. Поверх камуфляжа у обоих наброшены зимние флотские бушлаты. Что и понятно, температура за бортом однозначно не летняя. «Майор Ковалев, особый отдел 382-го отдельного батальона морской пехоты ЧАЭФ», представился первый, четко бросив ладонь к козырьку кепи. «Капитан государственной безопасности Шохин, НКГБ СССР», сообщил второй, тоже вытянувшись по стойке смирно. «Разрешите, товарищи офицеры?» «Командир корабля капитан второго ранга Аксенин, проходите, товарищи офицеры». «Что?» До Константина дошел смысл предпоследней фразы. «Простите, товарищ капитан, но... что вы сказали? Я не ослышался?» «Вы все правильно услышали, товарищ капитан второго ранга», — серьезно ответил Сергей, мазнув быстрым взглядом по застывшему соляным столбом внуку. «Понимаю, что в это сложно поверить, но сейчас 43-й год, и я действительно сотрудник Народного комиссариата госбезопасности Советского Союза». Шохин чуть виновато улыбнулся, разведя руками в стороны. «Мы на войне, товарищи. Да вы и сами это понимаете, вон как фрицев приголубили. Любо-дорого было поглядеть. Просто не готовы сразу принять. Но принять придется, как бы вы этому не противились. Кстати, с пленным я бы поговорил. Заодно и вы послушаете, убедившись, что я прав». «Знаете немецкий?» — первым пришел в себя старпом, переглянувшись с Аксениным. «Знаю достаточно неплохо», — не стал запираться контрразведчик. «Работа такая». «Добро. Офицер среди выживших только один. Сейчас его приведут. Я распоряжусь. Вот его документы. Сможете перевести, что в них написано?» Долгих протянул Сергею влажное удостоверение и еще какие-то бумаги. «Разумеется», — Шохин быстро проглядел текст. «Капитан-лейтенант Томас Оппенхайтс, первая флотилия торпедных катеров «Кригсмаринин», номер катера С-102. Первая буква сокращения от «Шнельбот», скоростной катер по-ихнему. Дислоцируются в Крыму, оттуда и выходят на охоту. Последняя отметка в удостоверении датирована декабрем 42-го года, 2 месяца назад. Остальное — 2 личных письма, какая-то накладная и еще одна. Не думаю, что это вас интересует. Меня точно нет». «Спасибо, понятно», — кивнул тот. «Да вы присаживайтесь, вон туда. Значит, сейчас и на самом деле 43-й год. А какое сегодня число? И где мы, собственно говоря, находимся?» «Число? Число, если судить по дате накладной, сейчас 17 февраля плюс-минус пару дней, поскольку бумага выглядит совсем новой и не затертые отношения в кармане. Точнее, спросим у пленного, уж он-то наверняка знает и молчать не станет. Ну а находимся мы, очень надеюсь, в той же самой точке, где и были, то есть неподалеку от Новороссийска, поскольку нам с вами, товарищи офицеры, как раз туда и нужно. И вот еще что, товарищ капитан второго ранга, а у вас есть флаг ВМФ СССР? Морячки — люди консервативные, так что наверняка найдете. Поднять бы нужно, во избежание будущих непоняток, так сказать».